А потом все вошли в вагон и разошлись по своим купе. И не стоила бы вся эта история разговора, если бы не ждала их в конце пути обязательная встреча. И не просто с глазу на глаз, а при всей родне. Девочки придут встречать, да и Василий не один явится. Поздоровайся, старики, с Полиной, она бы успокоилась. Но потому, как на нее смотрели, поняла, что не прощена. И это теперь уже навсегда. Конечно, 7 лет маг не родил и голоду не было, но зачем же так на людях показывать? Василий Акимыч обошел вокзал и вернулся к Наде. А там уже сидел Женька и в кулаке держал совершенно несерьезный полуживой букетик. Василий Акимыч рассердился. Все ведь понимают, что эти цветы без вида зимой – редкость и к тому же дорогие, не каждый может себе позволить. А он, видите ли, принес. «Зачем?» – спросил он Женьку. «Старикам это надо?» Женя поднял вверх брови. «Не понимаю, мол». И Василий Акимыч махнул рукой. «Не понимай». Потом они вышли на перрон, прикинули, где может остановиться 13-й вагон. А тут уже и поезд поплыл рядом, и 13-й остановился, как по заказу, прямо напротив Василия Акимыча. Полина стояла у выхода и смотрела на него спокойно и насмешливо. Потом легко соскочила со ступенек. И тут же ее обхватили две женщины. Они обнимались и целовались прямо у него под носом. Он даже слышал запах пухового Полининого платка. «Ну, слава богу, приехали!» — сказала она молодым голосом, который он до сих пор не мог забыть. И они ушли. Василий Акимыч отвернулся, чтобы не смотреть вслед, но увидел, что Женька смотрит. А Надя замерзла и ждет, когда же выйдут, наконец, старики, и можно будет вернуться в теплый вокзал. «Отец», — сказал Женька, — «мне кажется, это была...» «А мне кажется», — закричал Василий Акимыч, — «ты забыл, зачем ты сюда пришел». «Забыл», — засмеялся Женька, — «потрясающая девушка, та, что встречала, но, увы, окольцованная. Не везет нам с тобой, отец, а?» Он продолжал смеяться, а Василий Акимыч почувствовал, что он старый, что ему хочется домой, прийти и лечь, лежать и ни о чем не думать. «Васенька!» — раздалось сверху. Мать стояла и протягивала к нему руки. «Бабуля!» — закричала Женька и сняла ее со ступенек. «Васенька!» — прошептала мать. «Мы ехали в одном вагоне!» Василий Акимыч махнул рукой, мол, видел. «Она с нами поздоровалась!» — прошептала старушка. А Женька уже целовал деда, тот улыбался, довольный, неловко отставив руку с шахтерской лампочкой. А те мелькнули еще раз в толпе и пропали. Странно, а запах платка остался. Запах тепла, уюта, весны. Запах прошлого. «Ну вот, Петя, ты и в Москве», — сказала Полина. «Я здесь с той минуты, как здесь мои дети», — ответил он, прижимая к себе Маришу и Светку. Такси, между тем, развозили в разные стороны приезжающих, и голос из репродуктора предупреждал, что оплату следует производить строго по счетчику. Они в него вцепились, как в последнюю надежду, и Василий Акимыч, и Надя, и старики, и Женька. Вера, жена Крупини, удивленно на все это посмотрела и забеспокоилась. Если такое внимание объясняется болезнью ее Алексея, то он сразу это поймет и снова начнет думать, что у него то. Но потом увидела, болезнь Крупини ни при чем, им тут всем без него было плохо. Впечатление такое, что собрались малознакомые люди, говорить им не о чем, и они ждут, не дождутся общего знакомого, который разрядит обстановку. Крупиня прежде всего подошел к старикам, они были главные гости, шутка сказать, какое путешествие совершили через всю страну. Молодцы, так и надо. 10 000 километров. Пустяки, пропел Женька и пояснил. Это из какого-то старого фильма, эпохи бодрого кинематографа. Что это за эпоха такая? Насторожился Василий Акимыч. Я такой не знаю. Ну как же, весело сказал Женька. Все поют хором, ходят строем, все в ногу, все в белом, все грамотные, всем хорошо. «И что?» — начал накаляться Василий Акимыч. «Это плохо, по-твоему?» Крупиня замахал руками. «Ну вот, началось. Будет большая оборона. На баррикадах Вася».